Глава 34. Маша. Моя жизнь в детском доме не была радужной. По какой-то причине удочерять меня не спешили, хотя все говорили, что я была красивым и умным ребенком. Но как только кто-то делал на меня запрос, у этих пар начинались проблемы. Одни зашли особо далеко, и я уже готовилась к переезду в новую семью, но по дороге за мной они попали в аварию и погибли. Вздыхаю, когда мы с Мишками направляемся в мой бывший детский дом. Словно что-то или кто-то меня защищало. Мне хочется рассказать им о своем непростом прошлом. О том, что скрыто и зарыто глубоко внутри. Закопано, словно ящик Пандоры. «Так тебя все-таки хотели удочерить?» — хмыкает Дима. «И не получалось». «Да». Гляжу в окно на мелькающие серыми глазницами окон дома. Мысленно переношусь на годы назад. В то утро я была по-настоящему счастлива. Надела свое единственное праздничное платье, розовое, с рукавами-фонариками. Я до сих пор его помню. Проснулась тогда очень рано, аж в 4 утра. Стараясь не шуметь, выскочила во двор и стала ждать. Мне сказали, что меня приедут забирать в 8. Я высматривала заветный черный форт, и каждая темная машина заставляла сердце замирать. Пропустив завтрак, продолжала ждать. Периодически поглядывала на большие часы, висящие у входа в детский дом. Стрелки неумолимо приближались к заветной цифре 8. Кто рос в таком месте, знает, что для детдомовца самое заветное желание — это обрести семью. И вот наступает нужное время. Мое сердечко колотится в ожидании момента, который я так живо представляла себе десятки раз. Улыбки, счастье, родительская любовь, которой я была лишена. Но жестокие стрелки достигают цифры 8 и неумолимо движутся вперед. 8:30, 9, 10. А я все стою, цепляясь пальцами за решетку ворот. «Машенька», — ко мне подходит наша воспитательница, — «пойдем в мой кабинет, поговорим». «А если приедут мама и папа? Не хочу пропустить». Она мягко берет меня за руку. «Они не приедут, милая. Пойдем со мной». Этот момент шрамом остался на моем сердце. Оборотни смотрят на меня с сочувствием. Она сказала, завершаю свой рассказ, что по дороге в их машину врезалась фура, поэтому мама и папа не смогли приехать. Почему-то мне казалось, что именно с ними мне будет хорошо. «Но», — спрашивает Денис, — «ведь это не все, да?» Я думала, что надо мной висит проклятие. Даже мои сверстники начали сторониться меня, вздыхаю. А в итоге я потом подслушала их разговор. У той пары, что была готова меня удочерить, дома обнаружили детские кости в мешке. «Охуеть!» — выпаливают Мишки. И это еще не все. Другая пара, что очень настойчиво хотела меня забрать, не смогла, потому что не нашла адрес. «Это как?» — продолжает обалдевать Димка. «Вот так», — пожимаю плечами. А они, как потом выяснилось, детей на органы продавали. Тогда мне казалось, что просто везло. Но сегодня я услышала про заклятие и задумалась. «О том, что родительский оберег мог тебя защищать?» «Да, глупо звучит». «Почему?» – спрашивает Денис. «Родительская любовь – сильнейшая магия в этом мире. Мало кто умеет ее использовать». «И если мы на секунду представим, что ты дочь друидов, то все становится на свои места». «Получается, это заклятие убивало людей?» «Очень плохих людей, Машуня». «Но...» «Остановись, маленькая», — мурчит Дэн. «Сейчас важно не это, а то, почему мы не увидели его». «Если родовое, не увидим. Мы не относимся к роду друидов». «Но мы истинные. Это же тоже что-то значит», — размышляет старший Мишка. «Пока ничего не ясно», — хмыкает Димка. «О, приехали!» Мы подъезжаем к зданию, в котором я выросла. Совру, если скажу, что ничего не чувствую. Сердце сжимается от воспоминаний, а на душе становится как-то тоскливо. Облака закрывают солнышко, становится прохладно. По коже бегают стайки мурашек. Денис накрывает меня своей кожаной курткой, кутаюсь в нее, чувствуя манящий запах истинного. Будучи девственницей, я не задумывалась, как пахнет любимый мужчина. Теперь могу с уверенностью заявить. Это настолько приятно, что готова часами нюхать своих мишек. Мрачное местечко. Димка осматривает трехэтажное здание. Но не похоже на государственное. Видно, бабки сюда вкладывали. Оно существует на пожертвования, нам так говорили. Отзываюсь, внимательно рассматривая детский дом. Вроде бы все так же, как в мой последний день здесь. А вроде и что-то изменилось. Здание явно уже несколько лет не красили. Справа на кирпичной стене пошла трещина. Ее точно не было. Детский дом кажется заброшенным. Ты так и не рассказала, как умудрилась выйти отсюда невинной. Дима отвлекает меня от мрачных наблюдений. «Все так же», — хихикаю. «Просто любой, кто пытался мне навредить, потом получал по голове кирпичом. Или его ошпаривало в душевой кипятком, или еще всякое такое. Они быстро уяснили, что я реально проклята». «Ну а ты что думала?» «Как и сказала, я думала, что это лишь везение». Мы направляемся к высоким кованым воротам. Денис идет первым. Толкает. Ворота открываются с неприятным лязгом. Я за ним. Дима последний. Мужчины осматриваются. «Такое чувство, что здесь уже несколько лет никто не живет», — хмыкает Дэн. «Пойдемте в здание». Ветер становится сильнее. Завывает, заставляя меня бояться еще сильнее. Что случилось с этим местом? Оно и до этого, конечно, не было уж больно гостеприимным. Но сейчас... И травой все заросло. Наша воспитательница всегда следила за порядком. Что же здесь случилось? Поднимаемся на занесенное травой и листвой крыльцо. Денис толкает скрипучую дверь. «Столбенею!»